Сцена четвертая. Комната Донны Анны, Дон Гуан и Донна Анна. Донна Анна. «Я приняла вас, Дон Диего, только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?» Дон Гуан. «Наслаждаюсь молча. Глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца, и вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом». Донна Анна. «Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой и в гробе вас мучит». Дон Гуан. «Я не должен ревновать. Он вами выбран был». Донна Анна. «Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат». Дон Гуан. «Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что! Вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб в священной вашей воле. Все ваши прихоти я б изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное». Донна Анна. «Диего, перестаньте. Я грешу, вас слушая. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы, когда б он овдовел. Он был бы верен супружеской любви». Дон Гуан. «Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить, хоть казнь я заслужил, быть может». Донна Анна. «Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы». Дон Гуан. «Пред вами, Боже!» Донна Анна. «Разве вы виновны предо мной? Скажите, в чем же?» Дон Гуан. «Нет, нет, никогда!» Донна Анна. «Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем, скажите?» Дон Гуан. «Нет, ни за что!» Донна Анна. «Диего, это странно. Я вас прошу, я требую!» Дон Гуан. «Нет, нет!» Донна Анна. «А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне? Что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь, Диего. Отвечайте, в чем предо мной виновны вы?» Дон Гуан. «Не смею. Вы ненавидеть станете меня». Донна Анна. «Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю». Дон Гуан. «Не желайте знать ужасную, убийственную тайну!» Донна Анна. «Ужасную? Вы мучите меня. Я страх как любопытно. Что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала, у меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть». Дон Гуан про себя. «Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?» Донна Анна. «Нет, отроду его я не видала». Дон Гуан. «Вы в душе к нему питаете вражду?» Донна Анна. «По долгу чести. Но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую». Дон Гуан. «Что, если б Дон Гуана вы встретили?» Донна Анна. «Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце». Дон Гуан. «Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя!» Донна Анна. «Диего, что вы?» Дон Гуан. «Я не Диего, я Гуан!» Донна Анна. «О, Боже! Нет, не может быть, не верю!» Дон Гуан. «Я Дон Гуан!» Донна Анна. «Неправда!» Дон Гуан. «Я убил супруга твоего, и не жалею о том, и нет раскаяния во мне!» Донна Анна. Что слышу я? Нет, нет, не может быть! Дон Гуан, я Дон Гуан, и я тебя люблю! Донна Анна, падая. Где я? Где я? Мне дурно, дурно! Дон Гуан, небо! Что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись! Твой Диего, твой раб у ног твоих! Донна Анна, оставь меня! Слабо. О, ты мне враг! Ты отнял у меня все, что я в жизни! Дон Гуан, милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру, вели, дышать я буду лишь для тебя. Донна Анна, так это Дон Гуан. Дон Гуан, не правда ли он был описан вам злодеем, извергом? О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата, я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель, и в первый раз смиренно перед дней дрожащие колено преклоняю. Донна Анна. О, Дон Гуан красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон, сколько бедных женщин вы погубили. Дон Гуан, ни одной до ныне из них я не любил. Донна Анна. И я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой. Дон Гуан, когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность, коварство? Донна Анна, кто знает вас? Но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна. Дон Гуан, что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь. Дон Анна, но как же отсюда выйти вам, неосторожный? Дон Гуан, целуя ей руки. И вы о жизни бедного Гуана заботитесь. Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна? Донна Анна. Ах, если б вас могла я ненавидеть! Однако ж, надобно расстаться нам. Дон Гуан. Когда ж опять увидимся? Донна Анна. Не знаю, когда-нибудь. Дон Гуан. А завтра? Донна Анна. Где же? Дон Гуан. Здесь, Донна Анна. О, Дон Гуан, как сердцем я слаба! Дон Гуан, в залог прощения мирный поцелуй! Донна Анна, пора, поди! Дон Гуан, один, холодный, мирный! Донна Анна, какой ты неотвязчивый! На, вот он! Что там за стук? Откройся, Дон Гуан! Дон Гуан, прощай же, до свидания, друг мой милый! Уходит и вбегает опять. А! Донна Анна, что с тобой? А! Входит статуя командора. Донна Анна падает. Статуя. Я на зов явился. Дон Гуан. О, Боже! Донна Анна! Статуя. Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан. Дон Гуан. Я? Нет! Я звал тебя и рад, что вижу! Статуя. Дай руку. Дон Гуан. Вот она! О, тяжело! Пожатье каменной его десницы! Оставь меня! Пусти! Пусти мне руку! Я гибну! Кончено! О, Донна Анна! Проваливаются. 1830.